Говорит, дело очень срочное. Интересно, какая муха его укусила. Я повернулся к Элен. Пожалуй, мне лучше пойти и узнать, в чем дело. Через несколько минут меня соединили с офисом Фэншоу. «Это вы, Хармас?» — возбужденно закричал он. «Немедленно! Слышите? Немедленно возвращайтесь сюда!» «Мэддокс сказал, чтобы вы бросили дело Геллерт и работали со мной». «Что случилось?» «Я и так уже собрался ехать в Лос-Анджелес». «Похитили Джойс Шерман, кинозвезду, и Мэддокс хочет, чтобы вы выступили в качестве представителя нашей компании». «Почему нас должно беспокоить это похищение?» Невозмутимо спросил я, и тут же вспомнил его рассказ о том, как Гудиер совсем недавно заключил с актрисой всеобъемлющее страховое соглашение. «Вы хотите сказать, что мы несем финансовую ответственность? Да еще какую!» — возмутился Фэншоу. «Она застрахована нами от похищения. Если мы ее быстро не разыщем, наша компания потеряет 500 000. Немедленно возвращайтесь и принимайтесь за работу». Глава 6. Джойс Шерман поднялась на пьедестал славы с головокружительной быстротой. Как гласит предание, 3 года назад она работала секретаршей в небольшом, но фешенебельном отеле в Сан-Бернардино. Перри Райс, помощник режиссера по кадровым вопросам кинокомпании «Пасифик», остановился на несколько дней в отеле и заметил ее. Для Райса эта встреча обернулась крупной удачей. Его собирались увольнять как бездарного и малорезультативного служащего. Он по уши увяз в долгах, и до встречи с Джойс Шерман его перспективы на будущее были мрачны. Но этот бездарный Райс оказался достаточно умным, чтобы распознать в Джойс задатки будущей кинозвезды и убедить ее подписать контракт, предоставляющий ему исключительное право распоряжаться ее будущей карьерой за солидное денежное вознаграждение. Он без особого труда сумел уговорить киностудию «Пасифик» устроить для нее пробные съемки, которые Джойс Шерман выдержала с честью. Ей дали второстепенную женскую роль в остросюжетном боевике, и с помощью опытного режиссера она так умело и эффектно оттеснила на задний план героиню фильма, что Говард Ллойд, глава кинокомпании «Пасифик», тут же предложил ей контракт на первые женские роли в фильмах студии. $50 000 за один фильм в год. В тот же день Перри Райс уволился из компании и нанес визит Ллойду в своем новом качестве агента и менеджера мисс Джойс Шерман. Эту новость Ллойд встретил буквально с пеной у рта. Затяжная и ожесточенная финансовая битва проходила за закрытыми дверями. Но предусмотрительно закрепив за собой исключительные права на кинокарьеру Джойс, Райс вышел из этой схватки с контрактом, о котором до сих пор в Голливуде идет шумная молва. На следующее утро Джойс Шерман стала одной из самых высокооплачиваемых кинозвезд Голливуда. А спустя неделю Райс, стремясь закрепить права на свою собственность, женился на ней. Помимо природного артистического дарования, Джойс имела хорошие внешние данные. Привлекательны были ее огненно-рыжие волосы, крашеные, и миндалевидные глаза, результат хирургического вмешательства, мягкая женственность ее фигуры —